Глава 16. Свет от свечей в фонарях создавал тени на подвесках с колокольчиками на окне, что вело в одну из роскошных комнат дома начальника городской стражи города Эйнь. Его жена, госпожа Ню, была любительницей искусств, и все, что касалось украшений, попадало в ее изящные руки. Этим поздним вечером в комнате царил полумрак и запах османтусового вина. «С какой же стати?» пробормотал Нюбао, подперев щеку. «С какой стати эта горькая тыква сдает экзамен на офицера стражи вместо экзамена на ученого палаты алхимиков? Отец рассказал сегодня утром». «Ха-ха-ха! Что ты сказал? Чет или нечет?» прозвучал девичий голос. «Я требую отыграться!» «Все время проигрываешь. Скучно играть с тобой на раздевание», ответил он и прикрыл рот, чтобы зевнуть. «А я!» «Снова думал об этой девице! Чем я хуже?» Плечи девушки были оголены, прикрытые лишь темными локонами. Кожу, хоть и светлую, словно гусиное яйцо, покрывала россыпь бледных веснушек. Только нижняя юбка оставалась на месте, но девушка совсем не смущалась. Лоб обрамляла ухоженная челка, а круглое личико сияло улыбкой. Порой Нюбао казалось, что она занималась искусствами в тех кварталах, куда порядочных девушек не пускает семья. «Сяо Юй, я с тобой уже давно?» — спросил он. 3 года», — произнесла она, посчитав на пальцах. «А 8 лет назад одна горькая тыква нанесла мне оскорбление. Думаешь, я способен такое забыть?» «Думаю, что нет, но...» «Нет, это и есть судьба. Как только эта девица появится для обучения в нашем управлении стражи, я на ней отыграюсь. Узнает, кто держит все управление города в своих руках». В порыве гнева Нюбао ударил кулаком. Игральные кости выпрыгнули из деревянной чашки, отлетели на край стола и показали 2 единицы и 1 двойку на стенках кубиков. Число 4. Чет. «Твой отец и сын магистрата управляют городом», ответила я Юй, поставив бледную ножку с серебряным браслетом на колено Нюбао. «Мы вот уже 3 года вместе. Не пора ли рассказать твоей семье о том, что ты намерен женить? Опять заводишь эти скучные темы». «А эта Лилан не скучная?» «Я точно заставлю ее страдать». «Но почему ты только о ней думаешь? Тогда на ней и женишься?» «Сяо Юй, хорошо ее знаешь». «Ну, ее дзэдзэ моя родственница. Жаль, только стала вдовой через год после замужества. Я так не хочу». Слышал, ее муж погиб в запретном старом городе. «Я тогда сдавал первый письменный экзамен, чтобы стать офицером стражи», произнес он, убрав ножку, но посадив девушку к себе на колени. «Жаль Ли Сюэ и твоего дядю. Но вы ладите?» «Да, ладим, но не с Ли Лань. В детстве познакомились на первом ритуале по очищению ци в архиве. Эта деревенщина сказала, что мое имя похоже на имя чудовища Яюя. Но ты-то знаешь, что я больше похожа на фею». Яюй с нежностью обняла Нюбао за шею. Тепло ее тела напоминало тепло кошки. Даже ногти также вонзило в его спину, прижавшись. Только пахло не как кошка, а сладко, как сахарная тыква, которой поливают ягоды боярышника, чтобы они засахарились. «Почему ты пахнешь по-другому?» произнес он и схватил ее за плечи, чтобы посмотреть в глаза. «Тебе ведь нравится сахарная тыква», ответила она, надув губы. «Подумала, что тебе понравится». «А я? Какая я глупенькая! Совсем глупенькая! Теперь придется залезть в бочку с горячей водой в твоем доме и помыться!» Юноша сглотнул. Этот сладкий запах напоминал не только о зимней сладости, но и о девушке, которая была ему ненавистна. Когда-то в детстве госпожа Ню, что была женой начальника городской стражи и матерью Бао, любила заходить в мастерскую к одному художнику. Ей так понравились картины, что она решила оставить там сына. Нюбао пришлось растирать краски и изучать пигменты, только чтобы угодить старому господину Ли. Тот был человеком непростым. Деньгами и статусом его невозможно было смутить. Только за работу соглашался рассказать о своей технике нанесения красок. Госпожа Ню не умела работать, только создавать красивые украшения мечтала. Так он и оказался помощником господина Ли, где встретил Ли Сюэ и Ли Лань. Если первая была обычная, то вторая, узнав, что он из семьи стражей, Сразу заявила, что ненавидит их. Ненавидит боевые техники и любое оружие, потому что ненавидит людскую боль. Сколько бы мальчик ни пытался ей рассказать о великих героях прошлого, столько она продолжала упрямиться. Однажды Лилань сказала, что станет алхимиком, как Лункай, потому что алхимики помогают людям, как целители. Нюбао сказал, что они могут и яды делать, чтобы убивать, но она снова обругала его и убежала. В тот день она даже забыла свою ленточку для волос. Он решил ее сжечь, но ткань пахла так сладко, заставив его приложить ленточку к носу. Сладкий запах тыквы напоминал зимнее угощение. Тогда он понял, почему Ли Сюэ звала сестру тыковкой. Этот запах был природным для ее волос. Он не собирался красть ленточку, но зачем-то засунул ее в карман в рукаве. «Ненавижу ее за то, что она ненавидит стражей», — тихо произнес Нюбао, вдруг ощутив, что кто-то царапает его щеку. Зашипела девушка, вдруг приложив свои губы к его губам. Поцелуй со вкусом османтусового вина получился совсем неприличным. Казалось, она пыталась пробудить его ото сна, навеянного феей. Сладкий запах ударил в голову, разжигая адское пламя внутри. Юноша был готов уложить девушку на пол, ощущая ее горячее и трепетное дыхание на коже, когда за дверью послышалось движение. «Молодой господин Ню!» — прозвучал голос слуги. «Ваш отец хотел, чтобы вы вышли и поприветствовали магистрата и старого господина Ли. Они оба посетили нас этим вечером». «Хорошо!» — крикнул юноша, тяжело дыша и отпуская Я Юй. «Закончим потом?» «Залезь в бочку, попроси слуг приготовить воду. И я правда терпеть не могу этот запах. Не забывай впредь». «И это. Больше много не пей. Вредно это». «Спасибо за заботу, молодой господин Ню», — улыбнулась она. «Я ведь красивая?» Девушка подняла руки, собирая волосы с оголенных плеч, а, заплетая в косу, нагнулась вперед. Нюбао отвернулся, сглотнув. «У Сяо Юй совсем нет стыда. Что, если бы зашел слуга?» «Поторапливайся», — добавил он, подойдя к большому сундуку в углу комнаты. «Мне тоже стоит переодеться. Что этот однорукий художник забыл у нас дома?» Сгорела лишь четверть горящей благоухающей палочки, а Нюбао уже стоял у дверей в центральный дом, во внутреннем дворе которого проходили празднования и банкеты. Этой ночью было прохладно, поэтому слуга торопился. Он протянул руку к двери, чтобы объявить о прибытии молодого господина, но тот вдруг положил ладонь на его плечо. Слуга вздрогнул, но дверь открывать не стал. Юноша знал, что выглядел таким же высоким и мощным, подобно горе, как и его отец в молодости. Служанки в его присутствии улыбались и заигрывали, зная об особом положении единственного сына семьи, а другие слуги побаивались. Он только начинал свой путь в мире, но собирался стать примерным стражем императора, чтобы однажды получить рекомендацию на службу в небесную столицу. Нюбао заинтересовали громкие голоса сквозь щель двери. «Точно эти трое. Начальник управления городской стражи, магистрат и старый однорукий художник». «И что же прикажете думать? Они в письменах утверждали, что потерявшиеся темные повязки пропадали в запретном старом городе, становились скелетами, а другие вовсе нападали, норовя вырвать зубами их плоть». «Да, странно это, господин Ню. Словно история из рассказов бродячих актеров, что заставило городских жителей не спать по ночам». «Точно, точно, господин Ли. В нашем прекрасном городе, как любит говорить моя прекрасная жена, подобного безобразия быть не может. Кто, думаете, начальник управления стражи?» «Это и правильно. Я рассчитываю на вас, господин начальник городской стражи. Мой сын молод, не чета вашему отцу, что когда-то управлял архивом внутренних и внешних рек. Жаль лишь, что перед смертью он поссорился со старшей госпожой Ню. Она ведь ушла жить в дом рядом с вами, господин художник. Я знавал ее во времена, когда не занимал пост в городе, а только учился в небесной столице». «Старая госпожа Ню в порядке, уверяю вас, господин магистрат. Она всегда повторяет, что мы должны хорошо воспитывать наших детей». «Это так, господин художник. Но я считаю, что дети должны сами заслужить славу, не опираясь на родителей. Но и родители должны в них верить. Поэтому я верю, что мой сын справится с работой в архиве. Не зря говорят, у кого способности, тот и трудится. Господин художник, у вас же только две внучки остались. Жаль, конечно, Лисюэ. Ее муж сгинул в таком молодом возрасте. Да, печально. И в запретном старом городе нашли его тело год назад. Как раз в начале осени. Ну-ну, господин Ли, нужно жить дальше. Как ваша прекрасная младшая внучка поживает? Лилань. Я готов подписать рекомендательное письмо, поскольку она росла у меня на глазах. Славная девчушка. От нас в следующем году две девушки смогут попасть на экзамен в небесной столице. Да, и шестеро юношей. Выходит, восемь. Благоприятное число. Я слышал, она разумная девушка. Господин художник, ваша внучка хотела стать алхимиком. Ходила в домашнюю школу при клане Ба. Что же повлияло на такое решение? Любовь, господин магистрат. Вы верно шутите? Нет же. Любовь к нашему прекрасному городу, господин магистрат. О, это хорошо. Я тоже горячо люблю нашу провинцию, наш город. Давайте выпьем за процветание, дорогие господа. Нюбао, стоящий возле дверей, развернулся, махнув слуге, чтобы уходил. Во внутреннем дворике пахло душистыми османтусами. Луну в небе скрывали пепельные облака. «Здесь явно что-то нечисто», — прошептал юноша в тишине ночи.